многолошадный. Буйный, галаштанный, скорей, скорей, навстречу толкотне. Скорей, скорей, к двери долгожданной. И кажется, да-да, она в окне. Скорей, скорей. Его приезд в секрете, а вдруг, о, что он натворил! Тем и скорее через ступень на третью по лестнице без видимых перил. Клозеты, стружки, взрывы, перебранки. Рубанки, сурик, сальная пенька. Пора бы уж вон из войлока и дранки. Но где же дверь? Назад из тупика. Да полно, все ли еще он в коридоре? Да нет, тут кухня. Печь, водопровод, ведь он у ней, и всюду пыль, и море, снесенных стен и брошенных работ —